Эпилог. Лара. И вот наступил этот день. В солнечное воскресенье мы находились в церкви. Церковь была украшена белыми розами, горели свечи. Нарядные гости собрались, чтобы отпраздновать вместе с нами этот день. Наши финансовые дела шли хорошо, мы смогли позволить себе большую свадьбу. Я надела белое платье, ничего необычного, простой летящий фасон, зато фата и туфли были настоящим произведением искусства. Мои волосы были распущены и уложены мягкими волнами по плечам, гладкие и тяжелые, как нравилось Адаму. В руке держала букет из белых роз. К алтарю меня повел мистер Крас. Я вцепилась в руку Чарли Краза, сердце мое стучало, как отбойный молоток, пока мы шли по выложенной лепестками дорожке. Заиграла чудесная музыка, гости повернулись, чтобы посмотреть на меня. Пастор и Адам ждали у алтаря. Не было ни шафера, ни подружек невесты, только я и Адам. В церкви собралось много гостей, но я видела только своего любимого в торжественном костюме. Для меня существовал только он, моя целая вселенная. Весь мир замкнулся на Адаме. Высокий, сильный и суровый. Это из-за него колотилось мое сердце. Сумасшедшие бабочки так и порхали в животе. Мое чудовищное счастье улыбалось мне с невероятной нежностью и бескрайней любовью. Как же я люблю свою жизнь. Адам. Мы поженились. Ни за что не подумал бы, что когда-нибудь все-таки буду счастлив. Но это случилось. Лицо моей леди Бист сияло, глаза сверкали. Огромный четырехэтажный торт, приготовленный миссис Петти и ее помощницей Эллой Липс, являлся истинным шедевром. Мы разрезали торт вместе, моя рука лежала на ноже поверх руки Лары. Затем я обмакнул палец в нежный крем и поднес к ее губам. Лара засияла улыбкой и чувственно слизнула сладость. Ее губы мягко всосали кончик моего пальца, а язык нежно погладил. Я чуть не застонал от ее ласки и от дикого удовольствия, которое едва не взорвало мой мозг. Все тело дрогнуло в предвкушении. Лара же отломила небольшой кусочек торта и сунула мне в рот, аккуратно и благородно, как и подобает согласно традициям. Но после крема, слизанного с моего пальца, я уже не мог думать ни о чем, кроме своей жены. Обнял и шепнул ей на ушко. «Ты очень аппетитная, Лара Бист. Так бы и полакомился тобой». Она улыбнулась и дразня прошептала. «Так чего же мы ждем?» «Уверена, дальше гости справятся сами». «Правда?» — удивился я. «Но еще даже не вечер». Она пожала плечами. «Знаешь, мне до ужаса хочется снять это платье и снова побегать с тобой по лесу». протянул я. «Заманчивое предложение. Поддерживаю, любовь моя». Она кокетливо посмотрела на меня и тихо сказала. «А еще у меня для тебя есть подарок». «Подарок? Лара, ты и есть мой подарок на всю оставшуюся жизнь. Я даже не знаю, что меня может сделать еще более счастливым». «Дети, Адам». «Дети сделают нас еще счастливее», — прошептала она и загадочно улыбнулась. А вот я перестал улыбаться. «Дети?» — произнес я, и меня осенило. «Лара!» — она приложила палец к моим губам, кивнула и едва слышно произнесла. «Да, Адам, я беременна. У нас будет малыш, а еще доступ ко всем сокровищам твоего жадного отца». «Какие сокровища? В бездну их!» — обнял и закружил свою жену со словами. «В бездну всех гостей! Уходим!» «Уходим!» Лара. 5 лет спустя. Раздвинула шторы, посмотрела на залитую солнцем лужайку, близнецы весело носились по траве, играя с неповоротливым Хёскульдом. Их заливистый смех я отчетливо слышала, как будто они были прямо здесь со мной. Няни внимательно следили за детьми, постоянно находились на стороже, потому как наши сорванцы любили играть не только в догонялки, но и в прятки. А если они спрятались, то найти их могли только мы с Адамом, по запаху. Дети у нас с Адамом получились славные. Мальчики-близнецы, виконты, Виктор Бист и Дэйв Бист. Адам обнял меня, целуя в макушку, погладил живот с нашей малышкой, которая совсем скоро, буквально через пару недель, огласит на весь мир, что родилась. «Ты закончил?» — спросила его с затаённым дыханием. «Да», — произнёс муж, и я поняла, что он улыбается. Интересная получилась история. «Правда?» — спросила с сомнением и повернулась в кольце его рук. «Ты уверен?» «Мне было приятно читать о твоих мыслях и чувствах, увидеть нашу историю твоими глазами и твоим сердцем. И?» «Я всегда знал, что ты любишь меня, но до сегодняшнего дня не подозревал, насколько сильно. Так же сильно, как и я тебя». «Адам Бист», — возмутилась я. Он рассмеялся. «Я не хочу, чтобы эту книгу увидел весь мир, Лара», — произнес он ласково. «Не хочу, чтобы кто-то, кроме нас, прожил эту жизнь, ощутил наши тревоги, наше счастье. Чтобы никто не посмел прикасаться к нашей истории. Понимаешь, это наша, Лара, только наша с тобой и наших потомков, которые, несомненно, должны будут прочитать эту книгу». Сначала хотела возмутиться, но, подумав, согласилась с мужем. «Ты прав. Наша история останется в стенах Бистауна. Я часто думаю, что бы случилось с нами, если бы Белль не бросила Адама и фея Агата не выбрала меня. Возможно, я никогда не узнаю ответа, но мне нравится думать и знать, что мы — истинная пара, и все, что с нами произошло, так и должно было случиться, чтобы именно эта история легла ровным почерком на белые листы моей книги». «Побегаем сегодня?» «Дорогая, тебе пока не стоит», — прошептал Адам. «Немного, совсем чуть-чуть. Моя волчица желает размять лапы». «Ночью?» «Когда дети будут крепко спать?» «Да». Моя волчица была под стать зверю Адама, сильная, гибкая, быстрая и удивительного цвета. И сине-черная, как сама ночь. Волками мы бегаем по бескрайним зеленым полям. Ветер колышет травы, лаская при этом густую шерсть. От земли пахнет недавним дождем. С озер ползет сизый туман. Бистаун в легкой дымке, словно мираж. Прекрасный дом. У нас с Адамом все сложилось удачно. Фермерское дело процветает. Центр у термального источника посещают многие люди не только из нашего королевства, но приезжают и из других государств. Здесь, в Бистауне, все началось. Здесь все и продолжится. Ветер продолжит ласкать травы, а Бистаун будет стоять непоколебимой крепостью для всех своих детей, всех поколений. Конец.